Я засмеялся. «Пожалуй, и не только в одном смысле. За 40 лет практики мне пришлось столкнуться не более чем с 5-6 случаями отравления поваренной солью или обезвоживания, называйте как хотите. Видимо, они порядочная редкость, но ни один из них по ужасу и по радости не идет ни в какое сравнение с тем, что мне довелось испытать в свинарнике Лайонелла. Я решил, что такая победа утвердит дорожника в роли свиновода. Но опять ошибся. Снова я навестил его месяца через 2 и уже прощался, когда к нам подъехал на велосипеде улыбающийся молодой человек лет 22. «Это Билли Фодергилл, мистер Хэриот», — сказал Лайонелл, знакомя нас. И мы обменялись рукопожатиями. «С 1-го числа хозяйничать тут будет Билли». «Что? Так он у меня купил свиней, а хлев берет в аренду. Он и за свиньями теперь ухаживает». «Честно говоря, я этого не ждал, Лайонелл. Мне казалось, что вы нашли себе занятие по душе». Он посмотрел на меня с легкой усмешкой. «Вот и мне так казалось. Только эта штука с солью здорово меня тряханула. Я уж решил, что совсем ни при чем остался в мои-то годы. А Билли 3 года прослужил свинарем у сэра Томаса Роу и на днях женился. Вот и хочет вроде как свое хозяйство завести». Я поглядел на молодого человека. Он был невысок ростом, но круглая голова, широкие плечи и чуть согнутые ноги создавали впечатление большой силы. Казалось, ему ничего не стоит прошибить кирпичную стену. «Оно и к лучшему», — продолжал Лайонелл. «Свинья — штука хорошая, только меня все время что-то грызло, тревога какая-то. А Билли справится, у него дело куда лучше пойдет, чем у меня». Я снова взглянул на Билли, на курносое загорелое лицо, безмятежные глаза, спокойную улыбку. «Да, конечно, он справится», — сказал я. Лайонелл пошел проводить меня к машине. Я потрогал его за плечо и спросил. «Но ведь, Лайонелл, вам скучно будет без ваших свиней? Вы всегда любили ухаживать за животными, верно?» «Оно так. И любил, и люблю. Без живности я никак не могу. И сарай у меня опять не пустой стоит. Вот, сами поглядите». Мы пошли к сараю, открыли дверь, и время словно повернуло вспять. Корова, 3 теленка, 2 козы, 2 свиньи, куры, утки в прихотливо выгороженных закутках. Кроватные рамы, металлическая сетка, завязанные узлами веревки. Только обеденный стол занял место прямо у двери, а стойло коровы гордо отгораживала крышка концертного рояля. Лайонелл кивал на одно животное за другим и кратко сообщал мне историю каждого, а лицо его сияло тихой радостью, какой я на нем давно не видел. «Но свиней-то всего 2, Лайонелл», — засмеялся я. Он задумчиво кивнул. «Ага, больше и не надо». Я попрощался с ним и пошел один к машине. Открывая дверцу, я посмотрел назад, повернувшись так, чтобы не видеть слишком уж нового свинарника, а только осененный деревьями старинный каменный домик и сарай. Лайонелл, облокотившись о верхний край столешницы, погрузился в созерцание своей разнообразной живности, и дымок его трубки тянулся вверх на фоне зеленого склона. Все слагалось в удивительную гармонию, и я улыбнулся про себя. Именно такое хозяйство и требовалось Лайонеллу. Не о чем жалеть. Воскресное июньское утро, и я мою руки на кухне Мэтта Кларка. Сияет солнце. Порывистый ветер гуляет по склонам.